«Ладно», — махнул он рукой, — «все равно докопаетесь, а здесь все свои». Развели они девчат моих по полной программе. Молодые, глупые, романтики им, видите ли, захотелось. Наркотой они торговали, было такое, но только травой для своих сокурсников в учебном кампусе. Моя вина, не уследил. А потом, подставили их с героином этим треклятым, работа Ми-5, я думаю, и Анька, старшая моя, при задержании подранила полицейского. Пусть было бы все по закону, понял бы я это, и девки свое отсидели, а я не стал бы их вытаскивать. Но полицейские не забыли, настропалили охрану, и еще до приезда контрразведчиков, Аньку в тюрьме жестоко изнасиловали. Понимаете, что это значит? С надрывом, почти выкрикнул он. «Успокойся, Палыч», — сказал я, — «здесь свои, и мы понимаем твои чувства, а на твоем месте поступили бы так же жестко. Продолжай». Тут как раз письмо это пришло, а контрразведчики, еще и запись того, что в камере творилось, вложили в конверт. «Дожать меня, значит, хотели, чтоб я не кочевряжился». Да, еще приписка была, мол, так и так, не пойдешь на контакт, младшую та же самая участь ждет. Вот я и рванулся. «Ничего себе», — выдохнул Прохоров. «Порядки как у нас на зонах. Что же это такое?» Вместо Палыча ответил Лютерс, перелопативший гору информации по всему, что касалось этого дела. «Есть такая программа, называется «Тюрьма-побратим». Тюрьма лиц, побратим Ивановской колонии строгого режима, и сотрудники охранно-исправительной системы постоянно ездят друг к другу в гости и командировки, перенимают опыт, так сказать. Так что методы, вам знакомые, сами понимаете, откуда появились. Что дальше, Палыч, чем займешься?» Направил я разговор в нужную мне сторону. «Не знаю», — ответил он, пожимая плечами. «Аньку надо на ноги поставить, она в шоке полнейшем. Да, и младшую, Светлану, куда-то надо определить. Думаю, Палыч, что проблеме твоей помочь можно. Твои дочери ведь не одаренные, так ведь?» «Да», — подтвердил он. «У хранителя Бильчика Навода есть хороший сенс-гипнотизер. Не чета нашим земным, талантище, силы немалый. Правда, полноценно работает только с обычными людьми. То, что мы услышали здесь, то, тут и останется, а с девушками твоими, он завтра же поработает. Будут помнить только, как их подставили, а отец их выручил. Пойдет, пойдет», — повеселел Некрасов. «Хорошо», — я оглядел остальных и подвел итог. «На этом закончим, все свободны». Высший отрядный командный состав направился на выход, а я окликнул Некрасова. «Палыч, подожди». «Да, ты, полковнику Крювелю, теперь очень сильно должен. Запомни это крепко. У меня есть, чем отдариться, опять уверенно, как и всегда», ответил генерал и вышел. «Что же», — подумал я, — «глава ордена меченых, блудный сын отряда Акинак, вернулся на место, где ему быть и должно, так что очередной кризис мы благополучно пережили. И это хорошо еще, что есть рядом такие люди, как Прохоров и Лютерс, которые знали места тайных закладок оружия в Великобритании, еще с советских времен. А главное, понимали, как работает вся враждебная нам система, а то бы сгинул генерал-майор Некрасов. И никакие доспехи с навороченным оружием не помогли бы. Кстати, надо будет его озадачить, дабы составил полный отчет по этой теме. Ученые из исследовательского отдела уже несколько недель бьются над этим вооружением, и понять ничего толком не могут, а он, раз, за небольшой отрезок времени освоил спокойно, да еще и в бой ринулся. Сработал селектор, и голос Паши Крюкова доложил: «Командор, к вам атаман Геронского казачьего войска, Ермаков». «Действительно, сам же Виктора вызывал, да подзабыл. Пусть войдет и распорядись насчет обеда на двоих». «Есть», — Паша отключился. Через полчаса, когда мы, сидя в кабинете, после сытного обеда разговаривали обо всем и ни о чем, одновременно, Ермаков спросил: «Так в чем дело, Тимофей, зачем вызывал?» Я усмехнулся. «Прямой ты человек, Виктор. Хотел тебя к теме аккуратно подвести, неспешно, ты ведь мне друг, а не подчиненный. А ты сразу, в лоб». «Да, я прямой», — фыркнул Ермаков. «А чего тянуть, сам знаешь, с нашей стороны, тебе точно отказа не будет». «Хорошо, если так», — голос мой утратил веселость, и Ермаков это почувствовал сразу. «Дело к вам есть, говори. Лабинский район, Краснодарского края, есть кто-то у вас в тех местах?» «Да, районного атамана от Кавказской казачьей линии знаю, общались пару раз на сходах, правильный казак и отряды волчьих голов, как в былые времена, воссоздает по новой. Отлично. Тогда собирай своих бойцов, готовь их по полной, и вскоре на Ридну Кубань отправитесь. Будете готовить почву под наш приход, конкретней, к чему хлопцев готовить. Врата, через которые мы домой вернемся, те, которые из мира Квара на землю идут. Эльфы ведь до сих пор не объявили, где они находятся, так же как и те, что находятся на Тибете. Согласись, Тибет и предгорья Кавказа, понятия слишком растяжимые. Пока, на земле нет одаренных, способных почуять врата перехода между мирами, а мы это знаем точно. Земля, которая будет под вратами, должна принадлежать нам официально, чтобы комар носа не подточил. И кроме этого, поддержка местного населения будет совсем не лишней. Понимаю. А раз понимаешь, то твои люди, которые в отряде не числятся, а всеми считаются вольными поселенцами, по крайней мере, по бумагам, будут свободно перемещаться по земле. Сейчас, пока никто не хватился за те земли, а эльфам не до них, подгребете все под себя, соорганизуете местных казаков, да и других активных людей, и будете ждать нас. Когда нам отбывать? Разведку вышли сразу, пусть оглядятся, а основные силы, в течение ближайшего месяца-двух выдвигай. Да, не вздумайте оружие с собой тянуть, на месте все получите. Поддержка будет, конечно, через немцев будем деньги перекидывать. Ты ведь Крювиля знаешь, познакомились, когда сюда переселялись. Он будет за все это отвечать. Кроме того, от Уф-Крювр неподалеку всегда будут бойцы. Если где-то надо будет кого-то запугать или просто пристрелить, скидывай на них. Твои казаки должны быть чистые и ни в чем не замараны. Официальная версия: вы служили наемниками-инструкторами у романского князя, не сошлись с ним по деньгам и, рассорившись со мной, вернулись поднимать родину с колен. В общем, легенду, планы и прочее тебе потом доведут, а сейчас мне требуется твое принципиальное согласие. Согласен, конечно, ответил Виктор. Договорились. Еще вопросы есть? Вопросов-то много, пожал он плечами. Но твои чекисты все доведут, я так думаю. Хотя, хотелось бы знать, где находятся врата точно, чтобы разведка, которую я пошлю уже сегодня, знала, где смотреть. Вопрос нормальный. Достал из стола атлас с картами, раскрыл на закладке и положил перед ним. Станица Отважная, на границе с Карачаево-Черкесией, население 1000 человек, а то и тех нет, мигрирует народ. Две школы, десяток магазинов, в общем-то, ничего особенного. Самый обычный населенный пункт. Ермаков внимательно посмотрел в карту, подумал и, наконец, ответил. Места знакомые, на охоте там бывал, но отметка не в самой станице. Да, за ней, в сторону станицы Бесстрашной, там и будут врата. Это городище древнее, именно в этом месте они и есть. Рускалань? Спросил он. Да, она самая, а точнее, крепость Привратная. Виктор протянул мне ладонь. Ну, тогда пойду я. Я пожал его руку. Удачи тебе, атаман. Будь осторожен. Глава 23. Планета Бортный. Световечная империя. Боевой сектор Д-341. 05.08.2015. Возвращаться не хотелось, очень не хотелось, но кто-то упрямо дергал Ваську Давыдова за плечо, и как заведенный, повторял одно и то же. «Дава, очнись! Дава, очнись!» Наверное, только от того, чтобы больше не слышать эти слова, пересилив себя, Васька открыл глаза и в тусклом свете лампочки, запитанной от мощного аккумулятора, увидел над собой голову червонца. Вот, очнулся, отодвигаясь от него, удовлетворенно заметил червонец. «Воды хочешь?» После этих слов Дава ощутил, что воды он хочет просто нестерпимо, и ответил: «Да, хочу». Червонец поднес к его пересохшим губам флягу, а Дава, сделав несколько судорожных глотков, спросил: «Что со мной было?» «Ты, Дава, шел впереди всех по подземной галерее, и в одиночку вступил в бой с горилоидом. Он на тебя прыгнул, а ты в него весь рожок выпустил. Обезьян на тебя всем своим весом упал, и ты вырубился». Васька приподнялся на локте, пусто, никого нет, и только где-то в одной из дальних комнат слышно шевеление и топот ног. «А где все?» «Твой трофей пристраивают», — ответил червонец и, видя, что Дава ничего не понял, пояснил: «Ты горилоида только подранил, а Ромыч с Толстым решили его в клетку запереть и посмотреть вблизи, что за зверь такой». Дава пролежал несколько часов, и все это время кто-то из солдат куда-то бежал и что-то делал, а все вместе бойцы собрались только к вечеру. По крайней мере, по стареньким наручным часам, бывшему червонца, к Как раз наступил вечер. Усевшись прямо на пол все в круг, на раскинутые под ноги спальники и плащ-палатки, приступили к ужину, после которого Ромыч молча достал из рюкзака стопку пластиковых стаканчиков и бутылку настоящей водки. Все так же, ни слова, не говоря, разлил всю бутылку по стаканчикам и произнес: «Помянем парней, мужики. Хорошие ребята все были. Сокол, Черный, Ташка, Свирит, молодой, Никифор, студент, Кот, Азер, Абдулла. Запомним их такими же, какими и знали». Сказав это, он одним махом проглотил водку и занюхал алкоголь пайковым консервированным хлебом. Остальные, выжившие в битве за никому из них не нужный боевой сектор солдаты Таманской гвардейской мотострелковой дивизии, последовали его примеру. Кто-то закашлялся и, нарушая тишину подземного бункера, Дава спросил: «Ромыч, а зачем нам горилоид?» Тот только горько усмехнулся и ответил: «Нам тут сидеть долго, а мы его как ученого медведя плясать научим, и будет он нас развлекать. А если серьезно, завтра увидишь, если на ноги встанешь». Ночью, уже под самое утро, Даве в первый раз в жизни приснился кошмар, что якобы горилоид, открыв клетку и убив часового, подбирается к нему с огромным тесаком в руке и говорит ему противным голосом директора школы: «Конец тебе, Давыдов, вот теперь ты за все ответишь, не надо было тебе геометрию прогуливать». С криком, проснувшись, он увидел все ту же большую комнату и сидящего в углу цыгана, с автоматом в руке. «Что, сон плохой приснился?» – спросил он. «Да, чепуха какая-то», – ответил Васька, и снова провалился в беспокойный сон. В следующий раз он проснулся от того, что червонец поставил перед ним котелок с теплым гороховым пюре, смешанным с тушенкой. С аппетитом, перекусив, Дава оглянулся на Ромыча, и тот, заметив его взгляд, спросил: «Как ты, на ногах стоишь?» Васька приподнялся и встал, голова немного кружилась, но передвигаться он мог. «Кажись, да, ничего обезьяна не сломала, только иногда в глазах двоится. Это хорошо, нас и так, только 14 человек осталось, каждый ствол на счету», — подвел итог Ромычи, поставив свой котелок в общую стопку, сказал. «Толстый, Дава, вы со мной, а остальным чистить оружие и провести инвентаризацию всего, что имеем. Фиг его знает, сколько нам тут сидеть». Втроем они прошли по коридору и остановились перед полуутопленной в бетон комнаткой, которая закрывалась поверху мощными решетками. Это и была клетка, в которой сидел мутант. Ромыч включил фонарь и посветил в дальний угол комнаты, в котором, сжавшись в большой шерстяной мешок, вздрагивал всем телом плененный горилоид. Он обернулся на яркий свет фонаря и одной ладонью прикрыл глаза. Гориллу Васька видел и раньше, в зоопарке, да и в телепередачах, так что мог сравнить, чем этот горилоид-мутант отличается от земных особей. Этот обезьян был выше ростом, явно за 2 метра, не такая густая шерсть по телу, более стройный, опять же прямоходящий, в то время, когда обычные гориллы в основном передвигаются на четвереньках. А самое главное, так это неестественные на тупой и бессмысленной морде обезьяны, глядящие на солдат из-под выступающих вперед над брови, умнейшие человеческие глаза. «Хороший взгляд», — сказал в тишине Толстый, видимо думающий о том же, о чем и Дава. «Из-за этого взгляда мы его вчера и оставили в живых». «Точно», — подтвердил Ромыч и спросил Толстого: «Как, рискнем? Давай», — как-то наигранно и беззаботно сказал ростовчанин. Ромыч вытянул из нарукавного клапана 3 блестящих металлических кружка и протянул один Даве, а другой Толстому. «Что это?» – спросил Дава. «Автопереводчики, наемники дали, а я им за это на 134 и краткое форт указал, там склад вооружений был», – Ромыч ответил, и прилепил свой кругляш на шею, а этому, кивок в сторону клетки, еще вчера, пока он в отключке был, прилепили. Дава и Толстый сделали то же самое, что и Ромычи, закрепив автопереводчики, молча повернулись к клетке. «Ты понимаешь меня?» — спросил Ромыч горилоида. Дава этому удивился несказанно. «Как, неужели этот огромный монстр, обросший шерстью, машина смерти, предназначенная для уничтожения всего разумного, что-то может понимать?» А еще больше он удивился, когда услышал ответ мутанта, причем поначалу он слышал 2 голоса. Один выдавал какой-то непереводимый звериный рык, сопровождаемый ритмичными ударами мощных ладоней по бетонному полу, а другой, вполне человеческий, усталый и тоскливый. Но потом это прошло, и на слух приходил только человеческий перевод. «Да, люди, я понимаю вас», — ответил горилоид. Ты будешь с нами говорить? Да. Ты кто? Боевой самец вождя Улхрава, Хоми Бог ОЖГ, 17-я атакующая боевая армада. Голос мутанта звучал глухо. Я ранен и голоден, накормите меня. Нужна пища, чтобы заживали раны. Что ты ешь? Все, любая органика, но предпочитаю свежее мясо. Кормили горилоида тушенкой, и всем участникам процесса было интересно наблюдать, как он ест, но когда мутант схарчил 30-ю банку, то решили остановиться. Такого проглота, фиг прокормишь, выдал толстый. Запас есть, натаскали продуктов хорошо, да и расчет был на вдвое большее количество людей, возразил Ромыч. Месяца полтора протянем. После кормежки горилоид заснул, а разговор продолжился только на следующий день, когда он проснулся. «Жрать хочу», такими были первые слова, которыми горилла встретил солдат. «Сначала разговор. Ты нам информацию, мы тебе еду», твердо сказал Ромыч. «Не хочу говорить, тяните еду», упрямился мутант. Ромыч криво ухмыльнулся и, четко чеканя каждое слово, произнес: «Тогда мы тебя обездвижим и выкинем из бункера наверх, к твоим друзьям». Глаза горилоида нервно забегали, и он ответил: «Не надо, я хочу жить. Там смерть для меня. Задавайте свои вопросы». Разговор длился несколько часов подряд, и в итоге обычные солдаты самого обычного взвода стали владеть такой информацией, которой не владело ни одно земное правительство и ни одна спецслужба. Хомльбох ОЖГ, с самого своего рождения, то есть выхода из инкубатора, понимал, что он не такой, как все. Он мог издавать связные длинные звуки, в то время, когда вышедшие вместе с ним из матки тысячи мутантов этого делать не умели. Он мог приказать кому-то из тех, кто был рядом, и тот, без возражения, исполнял его веление. Все, что они знали при рождении, так это то, что все они – боевые самцы армии вождя Улхрава, одного из великой тысячи правителей. Однако он воспринял это все как-то смутно, видимо, первичная программа дала сбой и повлекла за собой последствия, и то, что для других являлось истиной, для него было сомнительно. Бог ОЖГ понял, что у него есть чувство самосохранения, в то время, как у остальных, его заменяет программа, а потом проявились и иные чувства. Изменений и отличий от большинства было много, но объяснить их Бог ОЖГ не мог. Так было до тех пор, пока всю их партию от инкубатора не направили на откормочную базу, где за 2 месяца они должны были достигнуть необходимых боевых кондиций. Там он встретил таких же, как и он, тех, у кого произошел сбой программы. Первое и самое главное, что они ему внушили, это всегда быть осторожным и таким, как все, вовремя, так как буквально в этот же день всех, кого пригнали на откорм, оттестировали на качество, и 2 особей из их партии отправили на переработку. Потом начались ежедневные вливания новых программ в мозг боевых самцов, опять тестирование, а по ночам общение с такими же, как и он сам, нестандартными горилоидами. И вот, пришел день, когда всех мутантов собрали в огромную толпу, выдали УПК, боезапас, и отправили сквозь миры, отбитые у эльфов, на фронт. Там ему инсталлировали в дополнение новую программу, и в составе 17-й атакующей боевой армады он побежал вперед. Однако желание жить и понимание того, что он сейчас погибнет, а позже его тело подберут ущербные и негодящиеся в боевые самцы, которые отправят все, что от него осталось, на переработку, заставило его сбавить ход, а затем и отстать от основной атакующей волны. Перележав бой в глубокой рытвине, он стал искать пищу и обнаружил других отставших. Видимо, и на них программа не подействовала. Они объединились и целый месяц бродили по степи и брошенным бункерам, питаясь чем придется, включая и человечину, которую пропустили или не нашли команды сборщиков биомассы. Так продолжалось до тех пор, пока армада вновь не двинулась в путь. Они знали, что все передовые стрелки, бегущие впереди, имеют дополнение к программе и будут стрелять в них, как во врагов. У каждого, под корой головного мозга, имелся вшитый с самого рождения в инкубаторе опознавательный микрочип, и те, кто наступал, получали данные уже от своих микрочипов, которые кричали им в мозг, что перед тобой чужой, убей его. Нестандартные мутанты хотели жить, и единственное, что им оставалось, попытаться прорваться сквозь оборонительные порядки людей. Всех вместе их было не так уж и мало, почти 500, и именно они ночью атаковали первыми укрепрайн таманцев. Кто-то даже просочился сквозь линию укрепрайнов, наверняка, а возможно, что и бегает до сих пор где-то. Бог ОЖГу не повезло, Его подранили как раз тогда, когда он думал, что уже достиг безопасного места. В поисках укрытия он заполз во враг, нашел подземный ход, и в нем же затаился. Еще когда его ранили, он по пути выронил оружие, и когда Дава двигался по коридору, то встретил его голыми руками. Но, видимо, от ранения и кровопотери Горилоид ослаб, а потому и проиграл схватку. Все, что бог ОЖГ рассказывал, Дава тут же наговаривал на диктофон, а когда он закончил, то перекинул запись в ноутбук Ромыча. Сама по себе, речь Горилоида была трудна и малоразборчива, видимо, особой практики разговора он не имел, да и откуда ей взяться, ведь если даже судить по возрасту, то ему исполнилось всего только полгода. Ну, и конечно, особых познаний по мирам подвластным Великой Тысяче, от него ждать было нельзя, хотя, кое-что почерпнуть все же удалось. Миров, подвластных Великой Тысяче, было 32, но реальную ценность представляли только 3 оружейных и 3 воспроизводственных планеты, все остальные были только ресурсными базами. Из всех планет, эльфийскими были 29, а 3 ранее принадлежали гномам. Там был еще один фронт. Великая Тысяча было самоназванием организации отцов-вдохновителей восстания, а сколько их было на самом деле, из рядовых боевых самцов никто не знал. Пирамиду власти они выстроили невысокую и достаточно аморфную, но, тем не менее, все еще живую. Наверху они, с избираемым каждые 4 месяца номинальным главой, а под ними ближние исполнители, выжившие в 3-4 атаках горилоиды, поднакачанные дополнительными управленческими программами. Ну, а в самом низу рядовое мясо, которое исправно следовало программе и покорно шло вперед. Таких особей, как бог ОЖГ, было очень и очень мало, да и те, в основном отбраковывались на ранней стадии или погибали позже. «Все записал?» – спросил Ромыч. «Вроде все, осталось кое-что уточнить, и полный пакет информации для командования будет», – ответил Дава. «Посмотрим», – ухмыльнулся Ромыч. Тогда Васька не понял, что он имел в виду, и допросы бог ОЖГа продолжались еще неделю. Все исправно записывалось, и когда ничего нового горилоид сообщить уже не мог, Ромыч, отозвав в сторону Даву и Толстого, спросил, что со всем этим, что узнали, делать будем. Как что, удивился Дава, командирам отдадим. Толстый помедлил с ответом, но определился, акинакам передадим. Как, одновременно спросили Ромыч и Дава, когда нас выручит, если выручит, конечно, то я себя покалечу и домой уеду, в одежде спрячу флешку, а дома уже есть вариант, как на связь с отрядом выйти. Да, ну, калечится, махнул рукой Дава. Ты чего, это же на всю жизнь, если акинакам эта флешка попадет, то тинерин я получу, тут к гадалке не ходи. А ты думаешь, что им это будет интересно? Спросил взводный. Посмотрим, пожал плечами Толстый. Думаю, что да. Кто-нибудь слышал о говорящих горилоидах? Нет, эльфы только, но нигде, и даже в сети, я не встречал инфы об устройстве государства мутантов. Все-таки решив, что акинакам, все, что они узнали о мутантах, будет интересно, Толстый и Ромыч стали совершать осторожные вылазки на поверхность. Наверху стояла тишина, нигде ни стрельбы, ни каких-то посторонних шумов, и только стайки юрких полевых птиц, кружащиеся над травой, да вечерние сверчки. Форт, месторасположение всей роты, был полностью разрушен, а по всей еще ясно видимым черным провалам, ведущим вниз, можно было определить, что мутанты все же добрались до капитана Зимина и его бойцов. Дава в вылазках не участвовал, а все это время оставался с Бохожгом. Разговаривали они мало, да и то, ни о чем, как будто повторяли пройденный материал в школе. Дава задавал вопрос, а мутант повторял ответ. Настроение у солдат было не очень, помощи все не было, а ожидание истомляло. Дошло уже до того, чего раньше во втором взводе не было никогда, до конфликтов. Ромыч, видя это, озадачил всех занятиями по рукопашному бою, и на какое-то время это помогло. И вот, на исходе 4-й недели, где-то вдали, в той стороне, где должны были находиться позиции эльфийских укрепраинов, стала слышна артиллерийская канонада. Причем, как всем казалось, она приближалась, а в окрестных полях стали появляться суетные горилоиды, устремлявшиеся небольшими группами к линии фронта. Все сидящие в недостроенном форте заметно приободрились, и бог ОЖГ, заметив, что Дава стал насвистывать какую-то веселую мелодию, спросил, «Ваши солдаты наступают?» «Да», — коротко ответил солдат, «позови вашего хомль, вдруг попросил мутант. «Зачем это?» – удивился Дава. «И кто такой Хомль?» «Разговор важный, а Хомль – это передовой, старший». К вечеру, снова втроем, солдаты собрались у клетки Бохожга, и Ромыч спросил: «Что ты хотел?» «Отпустите меня, ваши воины скоро здесь будут, боевым самцам армады теперь не до меня, а взамен я кое-что важное расскажу». Ромыч утвердительно качнул головой. «Договорились, но это должно быть действительно важно». Бохожиге засопел и коротко бросил: «Вожди из Великой Тысячи часто встречаются с эльфами». «Не может быть», — выдохнул Дава. «Я сам видел это не раз. Они много общались рядом с местом нашего откорма». «Ты что-то слышал, что-то знаешь?» — спросил взводный. «Только отдельные слова. Упоминалась какая-то сиятельная Камилла и генерал Эсфертон Мираник, а говорили они о том, что нужны более совершенные и гибкие военные программы, так как войска уже не могут прорывать оборону людей, как и прежде». «Как ты это услышал?» «Они разговаривали, а 20 пар боевых самцов из нашей партии развлекали их, боролись на показ. Там был и я». «Это все?» «Да, больше я ничего не знаю», — ответил Бохожиге. «Ты заработал свою свободу», — сказал ему Ромыч. «Как только наши будут на подходе, мы тебя отпустим». Через 4 дня канонада приблизилась, а с юга, при поддержке большого количества бронемашин, появились длинные и плотные цепи солдат. Бохожга, как и было договорено, отпустили на свободу, и пробежав через распадок, он быстрой рысью умчался в северном направлении. Человеческие солдаты приблизились, и кто-то из таманцев выкрикнул: «Парни, это же негры!» Действительно, на помощь окончательно разгромленным частям первого экспедиционного корпуса прибыл 300-тысячный отдельный корпус ЦАР Центральноафриканской Республики. Командовал им, как и положено, сам верховный главнокомандующий и президент, Жозеф Сримби. Африканцы, проходя мимо таманцев, только гордо вскидывали носы, презрительно кривились и, не говоря ни слова, следовали дальше. «Не, ну ты смотри, какие цацы», — сказал стоящий рядом с Давой цыган. «Мы им, привет братьям-землянам, а они нам полное презрение». «Дава, чего это было?» «Нормально, негры теперь себя самыми крутыми чувствуют, они нас выручили, а не наоборот», — ответил Васька. «Ну, это до первого натиска армады». За таманцами, которые еще сутки просидели в распадке, приехал бронированный Урал и старшие машины, пожилой и усталый человек с лейтенантскими погонами, спросил: «Вы, что ли, 77 Гофорта?» «Именно, дядя, мы самые и есть», — весело выкрикнул толстый. «Тогда я за вами, все так же устало», — буркнул лейтенант. Солдаты второго взвода попрыгали внутрь, и машина, тяжко переваливаясь на ухабах, тронулась. 3 часа езды, и их доставили в палаточный лагерь, где собирались выжившие бойцы первого корпуса. Надо сказать, что людей уцелело достаточно много, разумеется, по меркам таких боев, как были. Только из русских, порядка 700 человек, да и те, в основном спецназовцы, заранее оборудовавшие для себя надежные схроны, и переждавшие подобно второму взводу, накат основной волны, да последующие группы собирателей биомассы. Первым делом они сдали оружие, а потом всех выстроили на небольшом утоптанном пятачке с вещмешками перед собой, и провели полный шмон. Особисты переворошили и перетрусили все их имущество полностью, и изъяли все, что им только показалось подозрительным и неуставным, в том числе и командирский ноутбук Ромыча, с заранее удаленными допросами Бохожга. «Хорошо еще, что автопереводчики спрятать успели», — мелькнула в голове Давы мысль. Ну, а после всего этого унизительного действа, последовали баня в одной из палаток и обед из все той же неизменной перловки с просроченными рыбными консервами. Вечером они сидели перед палаткой, отведенной им под жилье, молчали, и в полной тишине раздался тихий голос цыгана: «Вот, теперь мы и у своих. Ничего не изменилось, как считали нас за скотов раньше, так и теперь, все осталось неизменно». Никто ему не ответил, так как ни сил, ни желания что-либо возразить ему или одобрить его слова ни у кого не было. А на следующий день случилось ЧП. Толстый поскользнулся, и его правая нога попала под трак проезжающего рядом БМП. Ступня ноги превратилась в полное крошево из мяса и костей, и ее ампутировали на месте, а потом, вместе с очередной партией раненых из укрепраинов, Толстого отправили на землю. Провожали его все 13 человек, сочувствовали искренне, и только Ромыч и Дава знали, что небольшая флешка, под завязку забитая информацией, устремилась в путь. Глава 24. Планета Рамина. Крепость Штирштар. 05.08.2015. День и ночь по Африке. День и ночь, все по той же Африке, услышал я, подходя к своему кабинету. Понятно, Паша Крюков уже с утра на ногах, и, как обычно, занимается чисткой своей бляхи с громовником. «Привет, Паша», — поприветствовал я его, входя в приемную. «Что-то срочное есть. Сводки уже доставили. Здравия желаю, командор», — вытянулся он. «Сводок еще нет, а из срочного, даже и не знаю. Там принц арабский прибыл, и Мрыб Насват, союзник наш, который ждет вас во дворе, подниматься наверх не желает. Говорит, что дело очень важное и срочное». «Нормально», — сказал я, — «сам к нему выйду». Я направился вниз, а по дороге все думал, что же привело его ко мне. Врата на Манон я им открыл, как и было договорено, и войска халифата Лахмидов, не обнаружив на выходе ничего враждебного, двинулись дальше. Мне там делать было нечего, и я вернулся к своим проблемам и заботам, которых хватало. Однако, что-то очень серьезное случилось, так как не думаю, что из-за пустяка наследник халифата бросил бы свою армию вторжения и примчался сюда. Принц сидел в легкобронированном штабном автомобиле исканского производства с открытым верхом, сильно нервничал и постоянно оглядывался на заднее сиденье, при этом кидая встревоженный взгляд на часы. С ним в сопровождении были водитель и охранник, и их бледность бросалась в глаза каждому, кто проходил мимо. «Ну-ка, что у них за беда, сейчас узнаем. Приветствую вас, принц Имрыб Насват», — произнес я и кивнул. «Что привело вас в мою крепость?» Тот резко обернулся и как-то облегченно выдохнул. «Наконец-то! Здравия вам и всей семье вашей, командор Тимофей фон Кудрявцев. Беда у нас», — он как-то растерянно развел руками, — «вот, решился вас потревожить. Тогда, может быть, ко мне пройдем и все подробно обсудим?» «Нет-нет, я должен вам что-то показать». Он повернулся полубоком и откинул грязный брезент, прикрывающий что-то, что находилось в багажнике. Наклонившись, я увидел труп убитого невысокого существа, 1,20 м ростом, весом 40 кг, мертвенно-серая, скукоженная в складке кожа, лысый череп с двумя небольшими рожками, коротенькие непропорциональные ноги и два широких острых клыка, торчащие во рту. При этом тварь еще и омерзительно воняла. Понятно, с подобным мы уже сталкивались, и на борьбу с этим существом росский батальон Ратмира Переяславского потратил 2 месяца. Все же сделали дело, победили этих тварей, да и то, силовые методы не помогали, и только, когда исследовательский отдел, перерыв гору бумаг, выдал на гора полное описание этих существ, на них нашли управу. «Что вам сказать, принц?» — повернулся я к нему. «Типичный морг-карлик, создание бога Танатоса. Вы в него давно стреляли?» 2 часа назад, — ответил он. «Что же, времени есть еще немного, до следующего его оживления. Рассказывайте, принц, как у вас с ними встреча случилась?» «Войска нашей армии продвинулись по территории мира Манон на 300, а кое-где и на 500 километров, был построен аэродром, склады, базы, и тут, в направлении на юг, мы напоролись на этих тварей. Убить их оказалось не так трудно, но они оживали каждые 3 часа. Не помогало ничего. Мы кромсали их на куски, а они вновь срастались, мы жгли их из огнеметов, бесполезно, шкура только морщилась еще сильней, а твари вновь вставали и прыгали на солдат. Поймите, командор, мы не воевали очень давно, и только потому, что знали о вратах, развивали военные технологии и держали армию. Однако здесь что-то потустороннее, не от мира живых, и эти иблисовы бесы атакуют нас постоянно. Потери огромные, 1/5 армии вторжения уже уничтожена, всего за 2 суток. Что делать, как устоять, командор? У нашего отряда такая проблема уже была, принц, и совсем недавно мы ее решили. Это создание Танатоса, бога смерти, точнее сказать, одно из его первых творений для войны с братом Гипносом. Тяжкий в общении и жизни был бог, надо сказать, его даже своя семья не переваривала. Эти твари, морги, очень сильны и не умирают до тех пор, пока существует их байтил, обиталище крохотной толики божественной сути. Как правило, это камень, огромный валун, и пока он цел, морги будут регенерироваться и вновь убивать всех, кто находится в радиусе 100 км от камня. Это своего рода биологическое оружие, может быть даже мина или сторожевой охранный знак, в понимании бога. Самый лучший вариант, как я думаю, и как поступили мои воины, отвести войска за пределы 100-километровой зоны, произвести аэрофотосъемку и разбомбить камень с воздуха. После этого морги сами перемрут. А если не получится найти камень, озадаченно спросил араб, тогда вычислить его математически. 100 километров там не метр в метр, а примерно, согласно иным мерам длины. Вам передадут всю информацию по этому делу, пересчитайте, все как надо, найдете место и разбомбите этот артефакт. Мой принц, время, почти выкрикнул побелевшими губами водитель. Мы обернулись, действительно, морг задергался и зашевелился. Инстинктивно и не раздумывая, водитель, охранник, принц и я одновременно выхватили бывшие при нас пистолеты, и каждый разрядил в тварь всю обойму. Морг дернулся еще раз, а я, успокоив стоящих на стене снайперов, наблюдающих за нашей беседой, убрал свой Стечкин в кобуру. Рука подрагивала, видимо, морг и на меня подействовал. «А почему морг оживает за пределами отведенной ему зоны?» – спросил принц. «Вы его сами вывезли, так что теперь он и за пределами действия камня оживает. Вернете его обратно, помрет как и все, после уничтожения Байтила. Это магия, колдовство. Мои солдаты напуганы, но мы постараемся все сделать как надо. Если мы чего-то не понимаем, то это совсем не значит, что это что-то сверхъестественное. Просто, пока, мы до этого не доросли. Так что, думаю, что все будет в порядке. Вы одолеете этих тварей и двинетесь дальше». Принц, успокоенный тем, что моргов можно победить, расслабился, и пока из исследовательского отдела доставляли распечатки документов, мы разговорились. «Как вам понравилась земля, принц?» – спросил его я. «А то не получилось нам с вами пообщаться по вашему возвращению, у вас подготовка к вторжению, у меня тоже проблемы и заботы. Как прошла поездка в целом? Я посетил Альхиру, родину предков и благословенное Аллахом место, где, бродя по развалинам дворцов и зданий, многое смог определить для себя. Потом были поездки по Ираку, Саудовской Аравии, Бахрейну, Йемену, Сирии. Где-то люди живут, как им и заповедовано Аллахом, а где-то вцепляются в глотку ближнему своему заради куска хлеба. В том, что по открытии врат на Сенг, мы будем помогать братьям-арабам, я укрепился. И хотя, мой отец Малик Асват ибн Джумал, против этого, но лично я, сделаю для этого все, что в моих силах. Когда будет открыт переход на Сенг, проход на Борон откроем через 2 месяца, а дальше как пойдет. При самом благоприятном стечении обстоятельств, месяца 2-3, а при самом долгом, полный год. Он кивнул головой и сказал: «Понимаю, так мы с вами договорились. Знаете, командор, во время своего путешествия, я часто смотрел блоки новостных программ, и вот, что меня особенно неприятно поразило, огромное количество вооруженных конфликтов и терактов по всей планете. Постоянно что-то случается, падает, взрывается, кого-то убивают и похищают. А когда это накладывается на острые социальные вопросы и природные катаклизмы, то напряжение еще более возрастает. Конечно, я человек на вашей родной планете случайный, многого просто не понимал, но мой взгляд свеж, а тем и ценен. Мне казалось, что я нахожусь в центре какой-то бочки, начиненной взрывчаткой, таймер тикает, и вот-вот, время истечет. И насколько я понимаю, не эльфы виноваты в проблемах мира Земля. У нас все не так, и, что я ему мог ответить, только подтвердить, что родная нашему отряду планета Земля катится в пропасть, а появление Тинерина только усиливает напряжение и смывает даже иллюзорное равенство между людьми. Так это, человек иной культуры и другого мира, понял сам, даже, несмотря на краткость своего путешествия. Вы правы, принц, но ваш мир отличен от Земли, и самое главное, он един. Мир, в котором правит один народ, есть счастливый мир. Прежде, чем вы к этому пришли, вашим предкам пришлось 900 лет убивать представителей других народов, виновных только в том, что они выглядели по-другому и верили в иных богов. Так что, не все так просто, и прежде, чем что-то получить, надо что-то сделать. И знаете, я воздаю богам хвалу, что вырос в таком мире, как Земля, где есть разные культуры и народы, сохранившиеся с древнейших времен. Мир наш имеет проблемы, но по мере сил, мы попытаемся их решить. Я на миг прервался и завершил. Или уйдем из него, как бы нам не было тоскливо и плохо. В это время принесли подготовленные документы из исследовательского отдела, мы дружески распрощались, и Имр ибн Асват отбыл на родину. Его машина только выехала, как во двор крепости пожаловали другие посетители, мне лично неприятные, хотя ожидал я их давно. Меня решил вновь почтить своим присутствием представитель США в мире РААР, сенатор Джон Фокс, да и не один, а на пару с представителем Великобритании Ричардом Блэкберном. После того, как Палыч, вытаскивая своих близких из тюряги, устроил в Литсе кровавую баню, а волкодавы у Врюфкр совершили отвлекающие теракты, прошло чуть больше 3 недель. Все это время работающие на земле и РААРе сотрудники нашего отряда везде передвигались под охраной и ожидали ответного удара. Официально, да, засветился только Палыч, но откуда растут ноги у остальных акций, последовавших сразу после разгрома тюрьмы, догадаться было не мудрено. За идиотов, ни англичан, ни тем более американцев, держать было нельзя. И хотя ответственность за сбитые Юрафикхтертыпханеф-1 на себя взяли сразу 3 организации, включая Аль-Каиду, за обстрел школы Перешер еще 2, а за уничтожение черных кошек, сразу несколько иракских террор-организаций, в принципе это ничего не меняло. Разумеется, нам такая слава была ни к чему, и наш АИП никого не разуверял в том, кто есть истинные виновники всех произошедших событий. Пусть на этом поднимают дивиденды другие. Ира, Ансар Аль-Ислам, Аль-Каида, Азбат Аль-Ансар, бригады мучеников Аль-Аксы, Хизбалла или какой-нибудь перуанский сияющий путь. Для нас основным фактором в этом грязном деле было то, что мы вытащили своего и показали, что и на земле можем достать своих оппонентов. Само собой, имея мы в запасе хотя бы сутки времени, то и акции отвлечения были другими, но, что было в наличии, то в дело и пошло. Однако, если общественное мнение можно было отвлечь историей отца, бьющегося за своих детей, и отделить агнцев от козлищ, то со спецслужбами такого не выходило при любом раскладе. Впрочем, с этой стороны, мы от себя стрел не перекидывали, ни да, ни нет, молчание. Что же, разговор с представителем Америки назревал давно, да и с англичанами стоило все решить, так что, почему бы и не сейчас, они на моей территории, а не я, в их тюрьме. Ни они, ни представители земных правительств, наверняка прибывшие с угрозами, меня заботили, а эльфы, которые все же не дремлют, и появление на земле бойца в доспехах пасынка бога, мимо не пропустили. Логика у них простая: доспех носит только одаренный, а доспех был и, следовательно, в отряде Акинак такой есть, как минимум один, а может быть и больше. А кроме того, доспех – это владение артефактами, что есть запрет, пусть негласный, не озвученный нигде, но он есть. Да уж, подставил меня Палыч, но жалеть я об этом не буду, ведь все могло быть гораздо хуже. Машины остановились в центре крепостной площади, настороженная охрана сенатора, вооруженная только пистолетами, рассредоточилась, мои стрелки на стенах напряглись в ответ. Отлично, для переговоров самое оно, то, что надо. Фанфары приветственных маршей не было, сенатор вылез из своей машины, а следом за ним последовал англичанин, сухопарый джентльмен средних лет, с презрительной ухмылкой на губах. Они огляделись и направились ко мне. Я стоял, облокотившись на широкий лестничный парапет, и собирался провести разговор здесь, так как тянуть их наверх и поить чаем, смысла не видел никакого. Чем быстрее переговорим, тем быстрее они уберутся во свояси. Здесь вам не там, тут вы совсем не почетные гости. Сенатор с Блэкберном подошли вплотную, и меня просто окатило ароматом отличнейшего дорогого парфюма и еле слышным запахом отлично выделанной новенькой кожи. «Вы знаете, зачем мы здесь, господин Кудрявцев?» — сходу начал Фокс. «Догадываюсь», — ответил я. «Вы понимаете, что вы террорист и убийца. Выбирайте выражение, сенатор. Когда ваши самолеты в щебенку разносили города Югославии, Ирака, Афганистана, Кореи, Вьетнама и Ливии, то, что это было? Миротворческая операция. А когда ваши спецслужбы, я посмотрел на англичанина, взяли детей моего генерала фактически в заложники и шантажировали его, что это было? Акция дружбы и налаживания дипломатических отношений, давайте без экивоков, господа политики. Мне по большому счету не так важна была судьба детей генерала Некрасова, это его внутрисемейное дело. Если они в чем-то виноваты, то должны понести за это наказание, но шантаж этим фактом своего воина я расценил как объявление войны и реагировал соответственно. Кстати, буду делать это и впредь. Каждый человек в моем отряде должен знать, что его семья находится в безопасности и не будет страдать только потому, что он Акинак. Каждый мой воин уверен, что осудить, наказать и даже приговорить его к смерти может только его командир. Они это знают и уверены во мне так же, как я в них. Да вы хоть понимаете всю ту разницу между великими державами, выкрикнул Блэкберн, оглядываясь на Фокса, и вами, обычным наемником, которому до сих пор запрещено появляться на земле. Очень хорошо понимаю, спокойно и как можно равнодушнее сказал я. Мой отряд независим, самодостаточен и имеет возможность проводить практически любые операции в мирах, к которым мы имеем доступ, при этом находясь вне зоны вашего влияния. А вот вы представляете государство, на которое всегда можно надавить. Посмотрите на себя. Кто вы? Обычные зажравшиеся высокопоставленные чиновники, которые решают умирать сотням тысяч солдат на бортное сегодня или завтра. Вот и думайте, теперь уже вы, а то всякое случается. Вы намекаете на убитых в течение последних недель 5 сотрудников МИ-5? Вот именно на это я вам и намекаю. Господа, примирительно развел руки сенатор. Мы цивилизованные белые люди, давайте договариваться конструктивно, без крика и шума. Он пристально посмотрел на меня. Если командор пойдет на уступки, выплатит материальные и моральные компенсации, то все может быть улажено. Говорю заранее, нет. Однако, готов выслушать вас, сенатор, так как с нашей последней встречи, которая закончилась ничем, минул, я ухмыльнулся, целый год. Все это время мы как-то сосуществовали на просторах нескольких планет и без договоров, при этом четко понимая, что делать можно, а чего нет. Я не вмешивался в дела Земли, а вы особо не давили на меня по транспортировке людей с Родины. Что вы хотите переменить в наших отношениях, сенатор? Ведь я ничего просто так не отдам, и вы должны это понимать очень четко. Ваши условия: допуск исследовательских групп на Рамину и предоставление отрядных документов. Нет. Выдача генерала Некрасова. Нет. Доспехи, в которых Некрасов был в лице. Тут я засомневался, все же доспех один отдать можно, но это ничего не изменит, и все же, нет. 500 миллионов евро компенсации правительству Великобритании. Нет. Надеюсь, вы понимаете, Кудрявцев, что ваш отказ и высокомерие навлекают на вас и весь ваш отряд массу проблем, и они будут такого свойства, что помочь вам даже немцы не смогут. Сейчас я в состоянии обойтись и без ресурсов земли, выстою, а вы получите адекватный ответ, 10-кратно. Например, все спокойствие сенатора как-то понемногу улетучилось, напускная аристократичность ушла в тень, а на первый план вылезла истинная суть и азарт лавочника из Бристоля, откуда вышли в свет его предки и он сам. А вы не задумывались, сенатор, что, имея такое вооружение, которое в сети уже окрестили доспехом Супермена, наш отряд имеет и что-то иное? Ядерную боеголовку в Белый дом не хотите? Средства доставки имеются, конечно, я блефовал, но по большому счету было все равно. Мы обратимся к эльфам, дабы урезонить вас, Кудрявцев, привел он свой основной и последний довод. Вы заигрались. Знаете, проблемы меня не страшат, особенно после того, что я видел в некоторых подземельях, где хранятся артефакты, подобные доспеху Супермена. Про мой отряд вы уже слышали, они пойдут за мной, куда бы я ни пошел. Да, я не дипломат, говорю все, как есть, но если сказано, да, это действительно, да, а не может быть, когда-нибудь. Эльфов интересует война с горилоидами, да и то, далеко не всех. У них иные проблемы и заботы, которыми они и занимаются, а мы с вами, и вся планета Земля в целом, находимся в сфере колониальной политики, где мелкие чиновники в ранге клерка решают судьбу всей нашей планеты. Одних человеческих миров только 400, и везде возникают проблемы, которые требуют решения. А ведь есть еще эльфийские, родные миры, да гномские, где трения присутствуют постоянно, плюс нейтральные, а там тоже не все гладко. Мы обратимся к эльфам, опять повторил сенатор, как будто это должно было меня сломить. Обращайтесь. Вполне возможно, что они попробуют применить ко мне какие-то санкции, вот только мир Раар, с которого я и получаю весь грузопоток, есть независимый мир, где врата лишь временно арендованы эльфами, они являются их собственностью. При этом, задумайтесь, сколько солдат США и Великобритании вы должны будете отдать эльфам за эту просьбу. Вы готовы на это? Оба политика-переговорщика насупились, а я продолжил. Понимаю, чиновникам от политики всегда было плевать на нужды народа, это стандартная практика, ведь их дети не участвуют в войне. Однако электорат начинает задумываться, ведь десятки тысяч похоронок, пришедших в дома рядовых граждан после разгрома первого экспедиционного корпуса, рейтинги отнюдь не поднимают. Оно вам надо? Фокс покрылся красными пятнами, а Блэкберн, видимо вообще не думавший, что разговор пойдет в таком ключе и тоне, только растерянно оглядывался вокруг. Я молчал, они молчали и, наконец, сенатор выдавил из себя. Ваши условия, вернемся на исходные. Вы не трогаете наших родственников, а мы не предпринимаем ничего против ваших стран. Это все, это основное. Все остальное можно утрясти или обойти, дабы соблюсти все правила игры. Мы доведем ваши слова тем, кто нас послал, резко сказал сенатор и, развернувшись, направился к машине. Блэкберн суетливо кивнул мне и направился за ним следом. Хлопнули дверцы, затопали по брусчатке ботинки охранников, и колонна, развернувшись на месте, отправилась к вратам. Не очень хорошо прошел разговор, но меня им не достать, и даже, если эльфы предпримут попытку захвата врат на Рамину, хотя ранее подобного не было, боезаряд в 13 килотонн их заблокирует на 5 лет, за которые можно успеть сделать многое. Хотя отрядные аналитики твердо уверены в том, что этого не произойдет, ведь тех же граинцев, мордунцев, таллишемитов и раарцев терпит, так что и нас вынесут. Мира с ними не будет, факт, но и битвы насмерть, до последнего солдата, тоже. Это не люди, которые могут поставить на кон жизни сотен, ради одной, там все по-иному. Индивидуальность, неповторимость и обособленность ставится превыше всего. Прервав мои размышления, ко мне подскочил лейтенант из охраны и отрапортовал. Командор, княжна Екатерина отравлена. Она доставлена в медсанчасть. Все находившиеся в отделе информационной борьбы задержаны, вызвана следственная группа. Сердце захолонуло, и я со всех ног бросился в медсектор. Бежал, не разбирая дороги и расталкивая всех попадающихся на пути к стене. Примчавшись на место, я увидел одного из воспитанников Ютнера, сегодня дежурившего в Штирштаре, и как раз выходившего из осмотровой комнаты. «Что?» – закричал я. «Успокойтесь, командор». Он был очень спокоен, и я подумал, что все плохо. «Отличные новости, вы будете отцом. У вашей жены обычная предродовая интоксикация организма. Поздравляю». «Спасибо, доктор, меня отпустило и», растянув счастливую улыбку во все лицо, я присел на стоящий рядом стул. Такое известие следовало осмыслить. Глава 25. Планета Земля. Россия. Ростов-на-Дону. 30.09.2015. Толстый, он же Федор Андреевич Толстов, демобилизованный по инвалидности младший сержант, медленно и с трудом передвигался вверх по улице. Идти было тяжко. Новенький, еще не севший по ноге китайский протез, ноги не заменял, но все же... Толстый шел, опираясь на левую ногу и деревянную тросточку, выструганную отцом в минуты трезвого просветления. В кармане лежала флешка, та самая, из-за которой он и стал инвалидом. Сейчас идея о том, что ее непременно надо доставить Акинакам, казалась ему глупой, а мысль о чудо-таблетке, после которой он станет прежним человеком, не грела ничуть. Провалявшись в ростовском военном госпитале 2 недели, где его немного подлечили, сержанту выдали самый дешевый протез и попросили освободить койку. В Кировском райвоенкомате, из которого он призывался, ему выдали зарплату срочника за 2 месяца, командировочные по 150 рублей за день и президентские подъемные. Итого 17 тысяч рублей на круг. В военном билете был поставлен штамп, и он стал гражданским. Очередная несправедливость, когда правительство забывало своих солдат, а народ, видя это, самоустранялся от очередной проблемы и закрывал на все происходящие глаза. В общем-то, примерно этого Толстый и ожидал, и только поинтересовался у майора, который занимался его делом, когда он сможет получить корочку участника боевых действий и ветеранские. Майор в своем деле оказался дока, и как это ни странно, человеком неравнодушным. Порывшись в бумагах, он сказал, что военные действия в иных мирах не подпадают ни под один приказ. Вот только, возможно, получится сделать корочку участника контртеррористической операции, да и то, скорее всего, нет, так как бои на бортные, борьбой с противниками конституционного строя не были. Ну, не знали горилоиды, что где-то есть такая страна, как Россия. Все, что майор мог посоветовать, так это оформить инвалидность и ждать очередного законопроекта. Глядишь, года за 2-3, что-то изменится. Наконец, Толстый добрался до окончательного места своего путешествия, 5-этажного дома, где жил Зяма, верный друг еще со школьной скамьи. Поднявшись по грязной лестнице на второй этаж и остановившись напротив двери под номером 3, Толстый нажал на разболтанную клавишу звонка. Еле слышно, где-то в глубине квартиры прочирикала трель, но тишина, никто не торопился открыть дверь. Еще одна попытка, глухо как в танке, и никакой реакции от жильца. Третий день подряд приходил Толстый к Зяме, а того не оказывалось дома, и ко всему прочему, старый номер его мобилы не отвечал. Что делать дальше, бывший младший сержант просто не представлял. Ждать здесь, так опасно, дело к вечеру, а с ребятами из этого района, он еще до ухода на службу, был на ножах. Возвращаться домой, смысла тоже не было, там как обычно коллективная пьянка, батя с матерью продолжали гужбанить вторую неделю и, судя по всему, останавливаться они не собирались. Как же, повод достойный, сын домой вернулся. Плюнув на все свои опасения, Толстый решил дождаться Зяму по-любому, и осторожно спустившись вниз, присел на лавку во дворе. Прошел час, а Зяма все не появлялся. Стемнело, зажглись теплым желтым светом окна дома, и так стало Толстому себя жаль, что хоть волком вой. Там, за этими окнами, кто-то жил своей жизнью, кто-то кого-то ждал, любил, верил и строил планы на будущее, и только он, никому не нужен, сидит один. Сплюнув и встряхнув начавшими отрастать волосами, он отогнал подальше всю свою грусть-тоску. Прошло еще несколько минут, и Толстый услышал шаги нескольких человек. Он насторожился, и не зря, так как к нему подошли три парня, и один из них, чиркнув зажигалкой перед его лицом, сказал: «Гля, пацанчики-жиганчики, так ведь это сам Федька с Богатиновки». Толстый их тоже узнал, и понял, что попал конкретно. Эти три великовозрастных ублюдка, отмазанные папашками от армии, и до сих пор играющие в 90-е годы, его не забыли. Старшим среди них был Костас, а двое других – барабанный Дуст. С ними он столкнулся в последний раз, когда его проводы в армию отмечали, и на пару с Зямой, они им тогда славно наваляли. Папаша Костаса его тогда на нар упечь хотел, и нехило проплатился полицаем за эту тему, но военком мужик не сдал бойца, и вне очереди отправил его с партией на Москву. «Ну, че, падла, слыхали мы, что тебе лапу оторвало на войне», — продолжил Костас. «А это ничего, мы тебе сейчас добавим по полной, и второй лишишься, курва». «Правильно я говорю, пацанчики-жиганчики», — обернулся он к своим шестеркам. Те только захохотали, а Толстый, поняв, что как бы там ни было, его сейчас будут жестоко избивать, а на помощь никто не придет, хоть кричи, хоть нет, резко взмахнул палкой и ударил Костаса в полную силу промеж глаз. Тот по бабье завопил и, зажав перебитый нос ладонями, отскочил в сторону. Пока отвлеченные истошным и пронзительным криком Костаса, барабанный Дуст тупо пялились на своего вожака, Толстый перенес вес тела на левую ногу и успел нанести еще один удар. На этот раз под раздачу попал барабан, и палка сильно, с оттяжкой, прошлась по его голове. Однако не рассчитал Толстый, сильно подался вперед, потерял равновесие, и Дуст, видимо по инерции, а не от хороших бойцовых навыков, просто толкнул его вперед и, запнувшись через лавочку, Федор покатился по земле. Он попытался приподняться, да куда там, протез скособочился, а на одной ноге много не навоюешь. Попытался встать на колени, чтобы хоть так, но иметь равновесие, но его враги уже оклемались, и от сильного удара ногой в бок, он опять полетел на землю. Мимо его головы, возле самого виска, просвистел тяжелый ботинок, и у Толстого мелькнула одна короткая мысль: вот и все, теперь точно конец. Так бы он, наверное, и сгинул в этом дворе, забили бы его насмерть, но в тишине, нарушаемой лишь сопением тройки уродов и глухими звуками ударов, раздался знакомый ему голос Зямы: «Держись, братан». Действительно, Толстому не померещилось, и это оказался Зяма, который влетел во двор в паре еще с одним парнем. Действуя умело, четко и слаженно, они быстро раскидали Костаса и его шестерок несколькими ударами, согнали в кучу, и теперь пострадавшей стороной стали они. Как их учили уму-разуму, Толстый не видел, искал в темноте свой протез, а когда нашел, и на ощупь все же приспособил к ноге, дело уже было сделано. К нему подскочил с одной стороны Зяма, а с другой парень, помогавший ему и, подхватив его под руки, через проходные дворы куда-то поволокли. Двигались они минут 10, выскочили на Ворошиловский проспект, тут же взяли такси, и Зяма скомандовал водителю: «Шеф, на Динамо». К стадиону «Динамо» подъехали быстро. Зяма взмахнул пропуском, они заехали во внутренний двор, и вновь подхватив Толстого под руки, парни потянули его куда-то внутрь. Пройдя несколькими коридорами, зашли в обширный спортзал, судя по всему по рукопашному бою, и Федора усадили на стоящий в углу диван. Парень, имя которого Толстый так и не узнал, куда-то сразу же ушел, а Зяма, присев рядом с другом, сказал: «Повезло тебе, братка, мы с Темой», он кивнул в сторону выхода, «там случайно оказались. Эти черти повадились местных на гоп-стоп брать, развлекались так, а мне бабули со двора пару дней назад пожаловались. Вот и решили зайти, пообщаться с уродами. Идем», а навстречу сосед, говорит, что меня какой-то парень военный ищет. «Я про тебя сразу и подумал». Заходим во двор, а там Коста с суперками своими, кого-то метелит. «Ну, думаю, не иначе как Толстого». «Все точно», сказал Толстый. «Я тебя искал, а тут эти, за старое хотели посчитаться. Твари, выручил ты меня, кореш, не в первый раз уже. Ладно, сочтемся, земля, она ведь круглая». Зяма похлопал его по плечу. «Сейчас врач придет, осмотрит тебя, а потом поговорим». Через час, когда появился немногословный врач и, сделав Толстому несколько перевязок, ушел, они вдвоем уселись за стол в тренерской комнате, и под кофе с бутербродами разговор продолжился. «Ну, рассказывай, как оно, там, на войне?» Зяма внимательно посмотрел на Федора. Толстый пожал плечами. «Месиво». «Понимаю», кивнул Зяма. «Я и сам мечтал в армию, но ты ведь знаешь, медкомиссию не прошел, а потом подумал, что, наверное, оно и к лучшему. Мне и здесь дело нашлось», он прервался. «Так чего искал ты меня, кореш? Отлежался бы дома, я бы тебя все равно навестил позже». «Тут дело такое», замялся Толстый. «Да, не жмись, говори уже. Мы с тобой с детства вместе, так что помогу, чем смогу. Операция нужна, помощь, деньги. Я теперь приподнялся, квартиру на Ленина снимаю, некоторые вопросы могу порешать». «Нет, тут тема иная. Ты ведь с Кудрявцевым, командором Акинаков, раньше был знаком». «А что?» — сразу насторожился Зяма. «Есть кое-что, что будет ему интересно». «Оттуда?» — он мотнул головой, — «с фронта». Зяма приложил палец к губам, мол, помолчи пока. Встав, он вытянул из-под диванчика черный прибор с непонятными закорючками по всему корпусу, нажал кнопку и сказал: «Глушилка, Мордунская. Здесь вроде чисто, проверяем все постоянно, но на всякий случай». «Серьезно все у вас?» — по-взрослому удивился Толстый. «А то», — усмехнулся Зяма, присаживаясь обратно на стул. «Что там, ты говоришь, с фронта привез?» Толстый вынул из кармана флешку и положил перед Зямой. «Вот, это очень интересно Акинакам будет. Сможешь передать, что адресата достигла? А это действительно важно?» «Очень». Зяма хлопнул ладонью по краешку стола и весело сказал: «А-а, сделаем все как надо, братка». Пока он пододвинул флешку обратно к Толстому: «Пусть она у тебя полежит». Толстый убрал носитель информации обратно в нагрудный карман потрепанного кителя, а Зяма достал из холодильника 4 бутылки пива и то, что часто снилось Толстому во сне во время службы, большую вязанку настоящей жирной донской селедки, шамайки. «Отметим твое возвращение домой, братка», — сказал Зяма, ставя все добытое в холодильнике на стол. «Сколько же мы с тобой не виделись?» «Почти год». «Точно», — подтвердил Зяма. Почти в полной тишине они распили по первой бутылке, и Толстый спросил: «Слышь, дружбан, ты говорил, что приподнялся, как, если не секрет?» «Да, секрета нет никакого. Ты ведь помнишь, что я в скины подался? Ну, то еще при мне было. Сколотил свою команду, пару акций провели, а потом полицаи на хвост сели крепко. Думал, что все, или зона, или в бега. А тут на меня, знаешь, кто вышел?» «Кто?» — ВКР, со значением произнес Зяма.